оглянись вокруг себя. Это все твои друзья. Друг для друга ты и я. Во Христе одна семья. Ты мой брат, а ты сестра. От небесного Отца благодать на нас Христа. И не будет ей конца. Во Христе одна семья. Бог Отец любит тебя и меня. Во Христе одна семья. Иисус любит тебя и меня. Во Христе одна семья. Дух Святой наполняет тебя и меня. Друг для друга ты и я. Во Христе одна семья. Во Христе одна семья. Бог Отец любит тебя и меня. Во Христе одна семья. Иисус любит тебя и меня. Во Христе одна семья. Дух Святой наполняет тебя и меня. Друг для друга ты и я. Во Христе одна семья. Во Христе одна семья. Во Христе одна семья.